Легким кентавром промчусь по садам, спущу тетиву и взмою стрелой, в землю опьюсь и горнями восстав. Отдых раздам под теневой листвой. Выйду, цепляясь за сеть рыбака, останусь песком под ласками волн. Ребенок создаст из меня города. Ветер развеет на девять сторон.